Стой прямо, не вздумай упасть. Мне дадут подняться, помни, это их власть. Их много, а ты друг один. Но поэтому ты не победим. Стой прямо, стой прямо, стой прямо, стой прямо, стой прямо. Всем смертям.